Забыл. Леня делал уроки, решал задачу и поставил в тетрадке кляксу. Стал искать промокашку. Ходил, ходил по комнате и в кухню зашел. И забыл, что ему было нужно. Зачем, думает, я в кухню пришел? Заглянул в кастрюльку, чтоб вспомнить. Никак не вспомнит. Сел Леня на табуретку и думает. А в голову разные мысли лезут. О том, как он летом в пруду купался, о том, как собака его укусила, и другие ненужные мысли. Вернулся искать промокашку в комнату. Ходил, ходил по комнате и опять в кухню зашел. И опять забыл зачем. Потому что о лете все думает. О том, как в пруду купался, как собака его укусила. В кухне бабушка суп варила. Бабушка говорит ему: «Что ты, Леня, на кухню ходишь? Почему уроки не делаешь?» «Я промокашку ищу», — вспомнил Леня. «Промокашка ведь у тебя в руках». Побежал Леня к своей тетрадке, а клякса вся расползлась. Поиграли. Пообедав, Валерик пришел к Леше поиграть в игрушки. А Леша как раз обедал. «Поиграй сам в комнате», — сказала Лешина мама, — «пока он поест». Валерик пошел в комнату играть в игрушки, а Леша ему кричал из кухни: «Ну как, хорошо играешь?» «Хорошо», — отвечал Валерик. «А сейчас?» «Хорошо». «Очень хорошо». «Очень хорошо». «И сейчас хорошо». «И сейчас». «А сейчас?» «Хорошо». «И опять хорошо». «И опять хорошо», — отвечал Валерик. Но Леша не унимался, продолжал спрашивать Валерика во все горло, хорошо ли он играет, потому что ему ужасно хотелось играть вместе с ним. Но вот Валерику тоже захотелось играть вместе с Лешей, и он стал кричать ему из комнаты. «Пообедал!» «Нет еще!» — отвечал Леша. «А сейчас?» «Тоже нет!» «И сейчас не пообедал?» «Пока нет!» «А когда?» «Ой, сейчас!» Валерик замолчал, а Леша продолжал. «Ну а теперь?» «Теперь хуже!» — отвечал Валерик. «А теперь еще хуже!» «Еще?» «Совсем?» «Совсем?» «Ну, я сейчас приду!» Леша очень спешил. Вылил суп на себя, раздавил помидор на рубашке и чуть не подавился огурцом. «А я уже наигрался», — сказал Валерик. «Ну вот и поиграли», — сказала мама.